Относительно способа действия Екатерина писала Орлову. «Прежде всего, надобно принять за неоспоримую истину и за непременное начало всего дела, что восстание каждого народа порознь и прежде, нежели смежные оному приготовлены и подвигнуты будут к равному в одно время, или, по крайней мере, весьма скоро после поднятия оружия, не может для нас быть полезно, ибо ни который из них сам по себе столько не силен, чтоб иное что произвести мог, кроме одного набега и, так сказать, мимоходного на оном опустошении частицы ближней земли. Следовательно же, всякий такой набег, не нанося неприятелю чувствительного ущерба, а еще менее причиняя ему какую-либо для нас полезную диверсию, в чем одном прямая наша цель быть долженствует, послужил бы только к открытию туркам глаз и к поспешному ограждению себя нужными и достаточными осторожностями противу дальнейших покушений, ибо им всемерно легче будет упредить распаление одной искры, нежели после противиться и утушать целое в силу пришедшее пламя. На сём основании и да будет первым и верховным нашим попечением приводить все тамошние народы или большую их часть в тесное между собою единомыслие и согласие видов, а приведя их к оным ясным убеждениям, собственно, их взаимной пользой и надеждою общего всех освобождений от несносного ига неверных, особливо же равную всех православных христиан обязанностью защищать святую церковь и самое благочестие, распорядить все ваши меры и приготовления в непроницаемой тайне таким образом, чтобы принятие оружия, сколько возможно, везде в одно время или вскоре одного народа за другим, а с оным и на неприятеля с разных сторон большими и соединенными силами, а не малыми и рассыпанными, каждого народа кучами, вдруг нечаянное нападение последовать могло с положенным наперед намерением, куда и как продолжать дальнейшие действия и где основать надежный себе плацдарм, без чего, кажется, никак обойтиться не можно как для запасения воюющим нужного пропитания, так и для надежного иногда убежища от нашествия превосходных сил». Орлов должен был распространить между христианским народонаселением Турции следующее воззвание. «Божию милостью мы, Екатерина II и прочее, объявляем всем греческим и славянским народам православного исповедания, как на твердой земле, так и на островах архипелага обитающим, крайнего сожаления достойно состояние древностью и благочестием знаменитых сих народов, в каком они ныне находятся под игом порты оттаманской. Свойственная туркам лютость и ненависть их к христианству, законом магометанским преданное, стремятся совокупно ввергать в бездну злоключений в рассуждении души и тела христиан, живущих не только в подданстве и порабощении их, но и в соседстве уже, ибо злочестие агарян, не зная другого себе обуздания, кроме страха, не находило по сю пору никакого. Порта оттаманская по обыкновенной ей злобе к православной церкви нашей, видя старания, употребляемые за веру и закон наш, который мы чились в Польше привести в утвержденные трактатами древние его преимущества, кои по временам у него насильно похищены были, дыша мщением, презрев все права народные и самую истину, за то только одно – по свойственному ей вероломству, разруша заключенный с нашей империей вечный мир, начала несправедливейшую и без всякой законной причины против нас войну, и тем убедила и нас ныне употребить дарованное нам от Бога оружие. И сие есть то самое время, в которое христиане, под игом ее стенящие, еще большее почувствуют угнетение. Соображая горестное благочестивых сих сыновей Церкви Божия состояния, приемлем мы ныне во всемилостивейшие рассуждения и желаем, сколько возможно, избавлению их в отраде споспешествовать. Остается только, чтоб при производимых нашими армиями военных действиях и они сами содействовать подщились. Увещеваем всех их вообще, и каждый особенно, полезными для них обстоятельствами настоящей войны воспользоваться к свержению ига и к приведению себя по-прежнему в независимость, ополчаясь, где и когда будет удобно против общего всего христианства врага, и стараясь возможный вред ему причинять и через то общему благому делу воспособствовать и собственному своему жребию, которого прочность и на предбудущие времена свято и ненарушимо утвердится при заключении с Портою Атаманскую мира, когда высокомерный неприятель принужден будет искать оного от нас. Наше удовольствие будет величайшее видеть христианские области из поносного порабощения избавляемые и народы, руководством нашим вступающие в следы своих предков, к чему мы и впредь все средства подавать не отречемся, дозволяя им наше покровительство и милость для сохранения всех тех выгодностей, которые они своим храбрым подвигом всей нашей войне с вероломным неприятелем одержат. Воззвание было обращено к грекам и славянам Балканского полуострова. Из последних в России более других были известны черногорцы, с которыми происходили частые сношения, особенно при Петре Великом и его дочери Елисавете. Мы видели, что на них преимущественно указывал Алексей Орлов. В конце царствования Елисаветы отправлен был в Черногорию советник Пучков и повез 15 тысяч рублей. Он должен был объявить тамошним начальным людям, что если черногорцы учредят между собой порядок и согласие, снабдят себя воинскими орудиями, введут регулярное войско и добрую дисциплину, то и впредь ежегодно будет им посылаться по 15 тысяч рублей. Пучков должен был вручить грамоту и деньги митрополиту Савве в присутствии некоторых светских начальников и разведать о настоящем состоянии тамошнего народа, о его усердии к России и может ли он быть ей полезен. Также узнать, доходило ли народу жалование, отправляемое из Петербурга с приезжавшими туда черногорскими архиереями.